Ты отлично загорела, в долгу не остаюсь и ни одной морщинки. Ну, в общем, подводит итог Люба, мы девки хоть куда и хоть кому. По ее плану, сегодня был вечер ознакомления с местной кухней. Попробовать всего понемногу, а в следующие дни углублять гастрономические знания. У Любы есть машина, в марках я не разбираюсь, серебристая с откидной крышей и четкие правила по управлению. В пределах городка она водит сама, на 30 километров в сторону — Хуан. Дальние поездки, вроде встречи меня в аэропорту, только профессиональные таксисты. Ресторан, куда привезла нас Люба, длинным пандусом уходил в море. Сверху — крыша из сухих пальмовых листьев. Официанты в смокингах. Такой скромный шик. Деревенская крыша и официанты при параде. Море билось о скалистый берег, пенилось и шипело. Я смотрела на него сверху и чувствовала себя небожителем, взирающим на безумную стихию. «Начнем с устриц». Меню Люба не открывала. Заказала какое-то белое вино и две дюжины устриц. Этих морских гадов я прежде не ела и даже не представляла, как они выглядят. Нам принесли две огромные круглые тарелки. На половинках открытых раковинок лежало, если деликатно сказать, оно напоминало содержание носовых пазух при сильном рините. Меня слегка замутило, когда Любаня взяла одну раковинку, выдавила на устрицу сок из половинки лимона, подцепила маленькой вилочкой морского гада, надо полагать, еще живого, и отправила в рот, блаженно причмокнула и запила соком из раковинки. Восхитительно! Она положила пустую раковину и взялась за следующую. «Ну что же ты не ешь?» «Собираюсь с духом. Нет, Люба, я не могу этого проглотить». «Да ты что?» Моя подруга чуть не плакала, смотрела на меня точно заботливая мать, у которой ребенок отказывается кушать полезные продукты. «Ты только попробуй, тебе обязательно понравится». А мне в голову лезли неаппетитные и даже отвратительные литературные ассоциации. В русском фольклоре, в легендах про клады, герою нужно пройти череду испытаний. В частности, выпить ведро соплей. Кто бы мог подумать, что подразумевалось ведро устриц? Фу, какая гадость, передернулась Люба. И не ведро тебя просят скушать, а только одну. Ну, открой ротик. Она поднесла к моему лицу раковинку, отковырнула вилкой устрицу. Я помотала головой. Не могу. «Но вспомни какой-нибудь положительный литературный пример», — велела Люба. «Ты же много цитат знаешь, а устриц все нормальные люди обожают». «Из Ахматовой», — вспомнила я. «Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду». «Ну вот видишь, Ахматова не глупее тебя была. Пора, голубушка, к цивилизации приобщаться». «Посредством устриц?» «В том числе, давай с закрытыми глазами». «Хорошая девочка. Ну-ка, глазки закрыла, а ротик открыла. Хорошо, глотай скорей, запивай вином». Третью устрицу я съела самостоятельно, на шестой вошла во вкус. Прикончила всю дюжину и поняла, что у аристократов и прочих любителей морских деликатесов губа не дура. Устрицами ужин можно было бы и ограничить, я вполне насытилась. Но... Люба заказала еще жареных в чесноке больших креветок, потом филе какой-то экзотической рыбы, потом сабрасаду, знаменитую свиную колбасу с перцем, на десерт энсаймаду, воздушный пирог в форме спирали. Мой бунт при появлении нового блюда она подавляла решительно. «Не порть мне праздник! Я столько тебя ждала, а ты привередничаешь. Съешь колбаски, если меня любишь». Под устрицы пили одно белое вино, под креветки другое, под колбасу красное. К десерту подали ликер. Всякий вкус я потеряла в середине ужина, осоловела от еды и опьянела от спиртного. Подруга, знай себе, утрамбовывала в меня, как в рождественского гуся, угощенница. К машине я топала на растопыренных ногах, несла набитый живот и пыталась сохранить равновесие. Язык заплетался, но будущее я предсказала точно. «Это плохо кончится. Ты же знаешь, у меня слабый желудок». Кстати, надо сделать рентген. Сегодняшняя трапеза показала, что у меня, по меньшей мере, 5 желудков. Тебе лишний не нужен?»